Глава шестая. Петр занял командный терминал, а Арест и Вервочка терминалы по бокам, и все трое погрузились в поток информации. На базах Солнечной системы кипела работа. На связь вышла командующая учебным центром на Марсе Перова. Главнокомандующие, курсанты приступили к практическим занятиям. Разрешите вылет в открытое звездное пространство для тренировки слетанности. Разрешаю. И в будущем сами решайте этот вопрос. Проводите учения, когда посчитаете нужным. Спасибо. Поняла. Мэнби и Верочка руководили своими секторами ответственности, каждый сосредоточен на своем участке. Их усилия были направлены на создание прочной обороны в космосе и на Земле. Корабли и базы постепенно заполнялись экипажами. Технические модули оживали. Машины, словно пробуждаясь от векового сна, начинали работу, превращая станции и флотилии в настоящие форпосты Солнечной системы. Особенно впечатляюще выглядели древние боевые станции, созданные еще в эпоху Иджи. Размером с небольшую планету, каждая была вооружена до зубов. Массивные ресотроны, лазеры дальнего действия, противоракетные системы и энергетические щиты, способные выдерживать удары колоссальной мощности. Каждая станция управлялась экипажем из сотен тысяч человек и охранялась флотом сопровождения, состоящим из десятков фрегатов и крейсеров. Стоимость обслуживания таких гигантов была астрономической, но их огневая мощь стоила того. Виртуальное пространство позволяло мгновенно активировать все системы станций и обучать экипаж в идеальных условиях. Казалось, что станции оживали на глазах. Где еще вчера были темные безмолвные корпуса, сегодня слышались голоса экипажей, звуки работающих механизмов и гул включенных систем. Однако у Петра возник вопрос. Откуда взялось столько людей, чтобы заполнить все эти корабли и станции? В его сознании прозвучал знакомый голос Амазонки. «Главнокомандующий, это программы. Не забывайте, мы в виртуальной среде». «Понятно. Спасибо за напоминание». «Все настолько реально, что кажется, будто это и есть реальность», — задумчиво ответил Петр. Рядом стояли Медми и Верочка. Они обсуждали ситуацию. «Петр, я смотрю на все это и думаю, мы здесь в идеальных условиях. Полный комплект оборудования, боевые станции на ходу, все работает как часы. Просто бери и воюй, а в реале там одни проблемы и недостатки. Не расслабит ли людей такая тренировка?» «Они ведь могут потерять связь с действительностью», – озабоченно заметил Медми. Петр приготовился ответить, но его опередила Верочка. «Думаю, не расслабит, Арес. Скорее, наоборот, даст понимание. Люди увидят, как все должно работать, и поймут, что нужно для достижения такого уровня в реальности. А главное – задумаются, как улучшить существующую систему». «А вот этого лучше не надо», – покачал головой Медми. Как говорят, лучший враг хорошего. Если начнут слишком стараться улучшить, можно все испортить. «Я на перспективу, Арест», — улыбнулась Верочка. «Перспектива — это хорошо», — кивнул Петр. «Но сейчас наша задача — создать обстановку, в которой будет удобно работать. Пусть люди привыкают к успеху и стремятся сохранить его». Они понимали, что виртуальная среда — лишь инструмент. Умение правильно воспользоваться этим инструментом и определяло их успех. Медми продолжал изучать активность на боевых станциях. Слаженность действий команд впечатляла, но в душе его не покидало беспокойство. «Верочка, мне кажется, эта среда слишком идеальна. А что будет, когда в реальности люди столкнутся с хаосом?» «В реальности тоже будет порядок, если они его организуют. Главное – правильно поставить задачи», – ответила она. Петр слушал их, слегка улыбаясь. У каждого были свои опасения, но вместе они создавали команду, способную справиться с любой угрозой. Он тщательно осматривал базы и станции, мгновенно перемещаясь между ними благодаря виртуальной среде. Все выглядело идеально, но особенно его интересовал передний рубеж обороны у планеты Уран. Прибыв туда, он встретился с Адлад, командующей этим сектором. Она ждала его на мостике своего флагманского корабля «Супер-дредноута Меч Хроноса». Как только Петр ступил на виртуальную палубу, искусственный интеллект Меча Хроноса активировался и из динамиков раздался глубокий, спокойный голос. «Главнокомандующий Сомов Литон, добро пожаловать на борт меча Хроноса. Все системы функционируют в штатном режиме. Рельсотроны откалиброваны и ждут команды. Щиты работают на 120% от стандартной мощности». Петр замер, пораженный точностью и дружелюбностью голоса, в котором, казалось, звучала нотка уважения. «Спасибо, меч Хроноса. Продолжайте работать в штатном режиме. Я здесь, чтобы обсудить с командующей текущие задачи». «Принято!» — откликнулся ИИ и отключился, оставив мостик в тишине. Адлад, стоя у обзорного экрана, повернулась к Петру. В ее глазах, несмотря на уверенный вид, угадывалась усталость от постоянного напряжения. «Привет, Петр. Добро пожаловать на передовой рубеж. Здесь все тихо, но мы готовимся к буре». Ее голос звучал ровно, хотя в словах чувствовалась серьезность. «Привет, Адлад. Рад видеть, что ты держишь все под контролем. Как идет подготовка?» «Лучше, чем я ожидала. Экипажи заканчивают финальные тренировки. Виртуальная среда помогла устранить множество слабых мест. Но мы оба понимаем, что идеально никогда не бывает». Петр приблизился, скользя взглядом по голографическим экранам, отражающим параметры корабля и маневры тренировочных эскадр. «Смотрю, меч Хроноса в полном порядке. Его ИИ даже успел со мной поздороваться. Впечатляющая система!» Адлад слегка улыбнулась. «Да, его интеллект — нечто особенное. Иджи знали, как создавать машины. Я иногда думаю, что этот корабль не просто оружие. У него почти есть личность». «Возможно, ты права», — задумчиво заметил Петр. «Что насчет обороны урана? Готовы встретить удар?» Адлад кивнула, активируя панель управления. Перед ними появилась трехмерная голографическая карта орбиты урана. «Здесь», — она указала на скопление точек, — «расположены главные батареи. Энергетические орудия и рельсотроны готовы к бою. Мы также установили минные поля и создали зоны ловушек для врага». «Превосходно. Как с экипажами?» «Обучение идет полным ходом. Благодаря виртуальной среде мы в разы сократили время подготовки. Люди начинают понимать, что такое настоящая война». Петр кивнул, задержав взгляд на карте. «Ты знаешь, что флот врага может быть гораздо мощнее? Даже гиганты, такие как меч Хроноса, могут не спасти от поражения». Адлад посмотрела на него. Ее голос стал тихим, но твердым. «Мы не имеем права проиграть. У нас есть преимущество. Мы люди. Наша сила в способности адаптироваться. Враги не осознают, на что мы способны. И это их главная ошибка». Петр улыбнулся. «Согласен. Именно поэтому я здесь, чтобы убедиться, что передовая линия готова. Уран – ключевой рубеж. Он выдержит», – решительно подтвердила Адлад. Они стали обсуждать тактические планы и взаимодействие с другими секторами обороны. «Что же, вижу, у тебя порядок. Хорошо поработала», — одобрительно сказал Петр. «Да, работы много, но не все так просто. Здесь в виртуалке я готова, а там в реале нет», — призналась она. «Мы здесь для того, чтобы все, и ты, и флоты, и вся оборона Солнечной системы были готовы. Как обстоят дела с бойцами АВА?» «Все в порядке. Они на флагмане тренируются», — ответила Адлад. «Как на флагмане?» Петр посмотрел на нее с удивлением. Адлад объяснила, что бойцы АВА имеют здесь собственные аватары и с удовольствием общаются с людьми. «Понятно. Оригинально», — сказал Петр и мысленно вызвал бойцов АВА. Те немедленно откликнулись, посылая образы приветствия, восхищения и радости. Петр определил их имена — Усор, Солот, Любнел, Алот и Рапир. «Надо же!» — подумал он. «Солос обещал троих, а прислал пятерых. Спасибо ему». Он обратился к ним. «Друзья, мы в этом пространстве, чтобы научиться воевать вместе. Вам предстоит первым вступить в бой с врагом. Главная проблема в том, что враг нам неизвестен и непонятен. Но, судя по размеру их боевых кораблей, он очень силен. Ваша помощь в битве неоценима. Главное не раскрыть себя как АВА, поэтому действуйте строго под прикрытием удара флота Адлад». Петр ощутил исходящую от них эманацию понимания. За всех ответил Усор. «Мы тебя поняли и уже отрабатываем маневры и тактику ведения боя». «Отлично, удачи вам!» «Очень на вас рассчитываю», — сказал Петр. Затем он обратился к интеллектуальному комплексу. «Какие правила становления в этом пространстве?» «В виртуальное пространство все попадают с нулевым уровнем. Вы только что встали на следующий, всего 10 уровней. Но получить их нелегко. Пятый считается средним, а 10-й — высшей квалификацией», — отозвался ИКА. «Понял, исключений нет?» «Нет, главнокомандующий, все равны на старте». «Ясно. Объяви правила обучения всем, чтобы понимали, как себя вести». «Сделано, главнокомандующий». Начался сложный и изнурительный процесс обучения, занявший 6 месяцев виртуального времени. Этот период стал настоящим испытанием для всех участников программы. Изначально вызвавшая смешанное чувство виртуальная среда, от удивления до недоверия, постепенно стала для людей естественной. Они изучали тактику и стратегию, отрабатывали маневры в разных сценариях, досконально разбирались в оружии и устройстве кораблей. Каждый участник видел свою роль в масштабной системе обороны. К окончанию шестимесячного цикла стало ясно, что прогресс огромен. Большинство достигло 3-го уровня подготовки, что соответствовало полноценной боевой готовности. Те, кто добрался до 4-го уровня, стали экспертами в своих областях. Пилоты овладели уникальным мастерством управления кораблями. Инженеры научились устранять сложнейшие неполадки. А тактики предлагали нестандартное решение. 5-й уровень покорился лишь немногим. Это были командующие баз, капитаны боевых кораблей и лучшие специалисты боевых комплексов. Они стали элитой, на которую возлагали особые надежды. Медми, помимо всего прочего, занимался выявлением людей, которых разные государства заслали для хищения технологий. Он выстроил сложную систему барьеров, ограничивающих доступ к секретным данным, но даже она не могла полностью предотвратить утечки. Человеческий ум оставался изобретательным, и порой случались попытки обойти защитные протоколы. Петр, наблюдая за каждым сектором обороны Солнечной системы, замечал, что персонал действует слаженно и обучен, но до совершенства еще далеко. Тогда он задал амазонке вопрос: «Сколько времени прошло в реальном пространстве?» 10 дней, — бесстрастно ответила она. Пришлось уменьшить нагрузку на мозг людей, потому что они не справлялись с объемом информации. Теперь мы наращиваем нагрузку постепенно. Расчеты показывают, что через месяц реального времени флоты и оборонные системы будут готовы к бою. «Хорошо», — кивнул Петр и про себя добавил. «Ну и скорость обучения. Диву даешься». Настал черед первых боевых стрельб. Для них отвели специальный сектор космоса с макетами кораблей врага. Сначала учения шли с переменным успехом, но через месяц флоты стали сносно маневрировать и вести огонь из всех видов оружия. Особое внимание уделялось передовым рубежам под командованием Адлад Зариповой. Петр сам участвовал в маневрах с боевыми стрельбами, надеясь, что именно здесь, на подступах к Урану, удастся разбить флот врага. Стратегия победы заключалась в поддержке бойцов АВА. Адлад распределила их на 5 участках предполагаемого фронта, а командир отряда находился на флагмане. Планировалось ударить одновременно в момент 3-го залпа основных калибров. Тактический расчет состоял в том, что энергия залпа должна была скрыть атаку АВА, ведь их главная задача — остаться незамеченными. Первый бой показал проблемы. Энергопоток залпа не полностью скрывал действия АВА, которые либо опережали залп на зептосекунду, либо немного запаздывали. На таких временных промежутках ОЗы могли засечь их, ведь технологии ОЗов работали с запредельной точностью. Потребовались новые тренировки. Петр предложил АВА не ждать команды Усора, а действовать самостоятельно, выстраиваясь под расчет своего корабля, чтобы слиться с энергией залпа. Со второй-третьей попытки это начало получаться. Бойцы АВА не выделялись на общем энергетическом фоне, а их удары существенно усиливали мощность залпа. Однако возникла новая проблема. Поразив корабли врага, АВА на мгновение становились заметны. Долго искали решение и, наконец, решили использовать занавес из энергии взрывов, под прикрытием которого Ава могли уходить в недра планеты Уран и дожидаться следующего залпа. Адлад, неплохо. Но ведь бойцы Ава изначально будут располагаться в недрах планеты, уточнил Петр. Верно, главнокомандующий. Придется усложнить задачу. Усор понял, что от него требуется, и согласился с таким планом. Находясь в недрах Урана, Ава могли действовать скрытно. Тренировки продолжались день за днем, пока экипажи кораблей и бойцы Ава не достигли идеальной слаженности. «Усор, вы молодцы! Теперь мы точно победим!» — похвалил Петр. «Спасибо за высокую оценку, посредник, но есть слабое звено в нашей атаке», — ответил Усор. «Какое?» «Мы привязаны к одному кораблю и одному экипажу. Достичь такой слетанности со всеми просто нереально. Если корабль подобьют, нам придется искать другой. И тогда мы рискуем быть обнаруженными ОЗами». Петр прикинул, насколько велика эта опасность, и понял, что она более чем реальна. Достичь одинаковой синхронизации со всем флотом невозможно. Значит, эти пять кораблей превращались в особую, уникальную ударную группу. «Что ты предлагаешь, Усор?» «Других предложений нет. С каждым экипажем добиться такой слаженности не получится, тем более со всем флотом». «Понятно, а? Адлад, что думаешь?» Она задумалась, сопоставляя варианты. «Ситуация серьезная, но не критичная. Предлагаю выделить эти корабли в особую группу прикрытия. Другого пути нет». Петр согласился. Усор одобрил этот план, признав его не идеальным, но приемлемым. После новых бесконечных тренировок все убедились, что первый рубеж обороны готов. Уровень профессионализма Петра в виртуалке достиг 8 уровня, у Адлад 7, а в среднем флот подошел к 5 или даже 7 уровню. Адлад продолжала тренировки со своим флотом. Петр направился на Марс и Землю, чтобы организовать масштабные маневры. Однако скоро выяснилось, что слишком большое количество кораблей в пределах одной планетной системы создает неудобства. Пространство оказывалось тесным для маневрирования. Пришлось срочно рассредоточивать флотилии по всей Солнечной системе, размещая их в ключевых точках обороны. Главная угроза шла от маячка на Меркурии, который продолжал передавать сигналы ОЗам. Петр понимал, если враг прорвет первую линию обороны, именно Меркурий станет и главной целью. Солос отправил свой отряд бойцов Ава в корону Солнца. Решение гениальное. Экстремальная близость к звезде и мощная радиация делали присутствие Ава незаметным для врага. Солос рассчитывал, что внезапный удар из-под прикрытия Солнца лишит флот Чкинов шансов на маневр. На второй линии обороны у Марса разместили 2 мощных флота под руководством Виноградова и Сочина. Если первый рубеж падет, именно они должны будут сдержать врага. Флот Светодуха, полностью готовый к бою, перебросили к Меркурию, поручив ему заключительный этап операции и координацию всех звеньев атаки. Для защиты Земли сформировали еще один флот под командованием Перовой. Хоть вероятность атаки на Землю была невелика, этот вариант нельзя было исключать. Главная цель Чкинов, предположительно, уничтожить маячок на Меркурии, но в условиях войны всегда возможны сюрпризы. Закончив детальную проработку стратегии, Петр связался с Солосом, который тоже находился в виртуальном пространстве. Солосу это нравилось. Тут можно отрабатывать любые сценарии без риска для реальности. «Солос, я готов к учениям. Флоты заняли позиции», — сообщил Петр. «Отлично придумано, посредник», — откликнулся Солос. «С этим виртуальным пространством мы словно живем в параллельной вселенной». «В каком-то смысле, да. Здесь мы можем проверять все стратегии, не рискуя жизнью в реале. Предлагаю начинать маневры». «Давай начнем. Мы готовы».